Ни на кого и ни на что на земле надеяться уже нельзя. Остается либо умереть, либо надеяться на чудо. Надежда на чудо. Можно ли с этим жить? Однако есть люди, надеющиеся на себя. Они становятся концентратом эгоизма. Музыка, сделанная, вымученная, невдохновенная, малоталантливая, никакими декларациями, неумело поставленной рекламой делу не поможешь, когда нет души, нет настоящего таланта. Увы, часто за всякими ухищрениями, нарочитыми сложностями языка скрыто самое ничтожное содержание — душевная пустота. Художники-импрессионисты. Раскрашенный, размалеванный мир. Не о французах, где это явление органично, подобно нашим передвижникам. О языке. 9 января 1980 года. Мысли, на которые наталкивает слушание музыки Бородина. О русском музыкальном языке. Искусство, не эклектическое, цельное, должно держаться на прочной, крепкой, национальной традиции. Эта традиция не есть нечто застывшее, окостеневшее, отсталое. От кого, от чего? Исчерпавшее себя, как пытаются иной раз представить. Напротив, традиция есть живой, бесконечно меняющийся организм. Одна лишь сердцевина его цельна. Она подобна цельному ядру, излучающему грандиозную энергию. Это ядро — суть нравственная идея жизни нации, смысл ее существования. Оно и порождает художественную традицию, желание нации запечатлеть себя в вечности посредством искусства, ибо оно единое бессмертно в делах человеческих. Однако традиция есть то же, что и жизнь, меняющаяся ежесекундно. Она должна постоянно обновляться, обогащаться, двигаться вместе с жизнью, постоянно на нее откликаясь. Художественная традиция нации создает свой язык, положим, литературный или музыкальный. Музыкальная традиция России и есть, собственно, русский музыкальный язык, на котором писали все великие русские композиторы, каждый по-своему. Этот музыкальный язык в чем-то менялся, обогащался в чем-то, что-то из него уходило на время, а потом возвращалось, а что-то ветшало и умирало, уходило навсегда, совсем. Но основа русского музыкального языка остается незыблемой, как бы он ни менялся. И ныне музыкальный язык русских сохранил всю силу своего воздействия и своеобразия. И чем он не более остается своеобразным, тем он выразительней. Язык может в чем-то меняться, но существо его должно оставаться незыблемым. Он полностью сохранил свою выразительную силу, и нет необходимости менять его каким-либо другим, национальным, или искусственно сконструированным языком. О скоморохах. Великий Бородин в своей опере «Князь Игорь» вывел двух замечательных персонажей. Это скоморохи Скула и Ерошка. Действующие лица эти не пришли, как будто в оперу, из литературного первоисточника. Они всецело принадлежат фантазии Бородина. В этих образах Бородин выразил свое глубокое, если хотите, философское отношение к искусству и его месту и роли в народной жизни. Музыка существовала в России издавна. Какова же была эта музыка? Прежде всего, существовала народная музыка, народная песня, музыка, сопровождавшая праздники, обряды, трудовые процессы, Быт, работа, отдых — все было пронизано музыкой. Творцами и исполнителями этой музыки был сам народ, выразивший в ней свои печали и радости, воспевший события национальной истории, мир и войну, судьбу человеческую и выразивший в музыке самые разнообразные черты своего национального характера. Этой музыке свойственна была исключительно самобытная, богатейшая, ладовая основа. Второй тип музыки, бытовавшей в России, — музыка церковная, пришедшая к нам из Греции вместе с христианской верой. Музыка эта принесла в Россию богатство, изысканность и утонченность великой греческой культуры. Соединившись, а иногда и смешавшись с музыкальной культурой древней языческой Руси, в которой было немало жестокого, варварского, например, целотонные лады и так далее. Эта музыка несколько одичала в наших степях, хотя и сохранила мягкость и проникновенность христианства. Исполнителями этой музыки были церковные певчие, а в сущности тот же народ русский. Творцами ее, уже чисто русской церковной музыки, были монахи, знатоки церковного распева и так далее. Народ сам охотно пел в церквах. Сотни лет молитвы церковного обихода знали все от мала до велик. В сущности, церковное искусство стало одной из разновидностей народного искусства. О рассказе Чехова «Художество». В любом уездном городе и любой церкви существовал хор. И народное, и церковное искусство — это было искусство для самого народа, духовное и мирское. Греческие ирмосы, попав к нам в наши южные степи, постепенно обрусели и, если можно так выразиться, немного одичали, но вместе с тем приобрели особое своеобразие — развить эту мысль. И, наконец, в России была еще третья музыка. Это музыка скоморохов, попавшая к нам из Европы в более позднее время. Таким образом, музыка народная, да и в значительной степени церковная, пелась самим народом. Сам народ выражал в ней свою жизнь, свои чувства и веру, то есть смысл своего существования. Искусство и народное, и церковное было безвозмездным, бескорыстным. В противоположность этому скоморожье искусство было первым в России профессиональным искусством. Им занимались специальные люди-артисты, которые работали за вознаграждение на потеху, для развлечения, для забавы. Надо сказать, что во времена Бородина фактически зародилось профессиональное музыкальное образование. Были открыты консерватории в Петербурге и Москве. И в Европе профессиональное музыкальное образование началось в XIX веке. Первая консерватория, лейпцигская, была основана Мендельсоном Бартольди в году. Лейпцигская консерватория была основана Мендельсоном в 1843 году, но была отнюдь не первой в XIX веке. Смотрите статью Николаева «Консерватория» во втором томе музыкальной энциклопедии Гондольера Корсов. Москва, Советская энциклопедия, 1974 год, столбцы 909-913. Выпускники этой первой консерватории разъехались по различным странам Европы, откуда они были взяты для обучения в Лейпциге, и постарались организовать в своих странах подобные же учебные заведения. Таким образом, два талантливых молодых музыканта из бессарабского местечка, братья Антон и Николай Рубинштейны, крещенные евреи, после окончания Лейпцигской консерватории сумели, пользуясь поддержкой при дворе, добиться права на организацию музыкальных учебных заведений в Петербурге и Москве, положив тем самым начало профессиональному музыкальному образованию в России. Все это, конечно, было ценным, но вопрос оказался не так-то прост. И не только в России, но и, например, в Германии. Общеизвестно, что как-то так получилось, вокруг консерватории и вокруг Мендельсона сплотился воинствующий музыкальный академизм Сальери. Величайшие музыканты Шуман, Лист, Вагнер находились в резкой оппозиции к этому учебному заведению, а оно, в свою очередь, поносило их имена. Надо сказать, что Антон Рубинштейн, сам очень талантливый и очень самоуверенный композитор, начал свою деятельность в России как в дикой, варварской, музыкально необразованной стране. Подобный взгляд мог, естественно, у него сложиться потому, что он Россию не знал и не имел желания узнать. Он чувствовал себя единственным проводником европейского музыкального образования, и винить его за это особенно не приходилось. Это придавало ему вес в собственных глазах, и при дворе его точка зрения разделялась полностью.